Да. Может быть, вы забыли, что они для вас сделали, но они помнят, чем поклялись вам. Обман, любезный граф, чистый обман. Нет, я не попадусь в другой раз в западню. Разве вы попались уже раз? Как? Попался ли я? А в Лувре, Мордье? Разве герцог Дегис виноват в этом? Я этого не говорю, проворчал герцог. Но помогли ли они мне спастись? Они сами бежали из Парижа. Правда, проговорил герцог. Когда же вы бежали в Анжуйскую провинцию, они поручили мне сказать вам, что вы по-прежнему можете полагаться на них, как они сами полагаются на вас, и что в тот самый день, когда вы двинетесь к Парижу, они подступят к нему с другой стороны. «Это правда», — сказал герцог, — «но я не подступал к Парижу». «Вы вступили в него, ваше высочество?» «Да, но вступил союзником моего брата». «Позвольте мне заметить, что вы более, нежели союзник Гизов». «Что же я?» «Вы сообщник их». Герцог Анжуйский насупил брови. «И они поручили вам уведомить меня о их прибытии?» «Они удостоили меня этой чести». «Не сообщили ли они причины их возвращения?» «Они все открыли мне. Зная, что я поверенный вашего высочества, я знаю все их намерения». «Какие же это намерения?» «Все те же». «И они считают их удобоисполнимыми?» «Они считают их несомненными». «А цель этих намерений?» Герцог замолчал. Он не смел договорить своей мысли. Монсоро договорил ее. «Возвести вас на престол Франции». Герцог почувствовал, как краска бросилась ему в лицо. «Но благоприятную ли минуту они выбрали?» «Это решите вы, герцог». «Я? Позвольте изложить вам очевидные и неоспоримые факты». «Говорите». «Назначение короля начальником лиги было признано чистой комедией. Теперь происходит реакция. Войско горит негодованием. Граждане присоединяются к войску. Агенты наши со всех сторон приносят списки новых приверженцев лиги. Наконец, владычество Генриха III клонится к упадку. В подобных обстоятельствах весьма понятно, что герцоги Гизы желают найти достойного представителя, и выбор их пал на вас. Отвечайте, герцог, отступаетесь ли вы от своих слов?» Герцог не отвечал. «Я жду ответа, ваше высочество», — сказал Монсоро. «Граф», — отвечал принц, — «мне кажется...» «Вы знаете, ваше высочество, что со мной можно объясняться откровенно?» «Мне кажется», — продолжал герцог, — «что так как у брата моего нет детей, то престол достанется мне. Брат мой здоровье слабого. Зачем же мне беспокоиться? Зачем рисковать жизнью, именем, честью, любовью брата в ничтожном бесполезном соперничестве? Зачем, наконец, буду я подвергаться опасностям для достижения того, что уже принадлежит мне по праву? «В этом-то вы и ошибаетесь, ваше высочество», — сказал Монсоро. «Престол вашего брата будет принадлежать вам только в том случае, если вы насильно возьмете его. Герцог де Гиз не может быть королем, но Гизы выберут себе короля, если вы откажетесь принять их предложение». «А кто дерзнет?» — вскричал герцог Анжуйский. «Кто дерзнет сесть на престол Карла Великого?» «Принц из рода Бурбонов. Такой же потомок святого Людовика». «Король Наварский!» — вскричал Франсуа. «Отчего же нет? Он молод, мужествен. Правда, у него нет детей. Но всем известно, что он может иметь детей. Он гугенот!» «Король Наварский? Разве вы забыли, что он принял прежнюю веру в Варфоломеевскую ночь?» «Да! Но он опять отрекся от нее!» «Эй, ваше высочество, если он воротился к католической вере, чтобы спастись от смерти, так кто ли сделает, чтобы овладеть короной? Неужели они думают, что я не сумею защитить своих прав?» «Кажется, они приняли меры». «Я встречу их с оружием в руках!» «Они искусные полководцы». «Я сделаю с главой лиги». «Они — душа лиги». «Я соединю с братом». «Тогда брата вашего не будет». «Я призову к себе на помощь всех государей Европы». «Европейские государи охотно вступят в войну с королем, но не с народом». «Как с народом?» «Разумеется. Гизы на все решились. Даже на республику, если того потребуют обстоятельства». Франсуа всплеснул руками. Решительные ответы Монсоро были страшны. «Республику», — повторил он. «Да, как в Швейцарии, в Генуе, в Венеции. Но моя партия никогда не позволит превратить Францию в республику». «Ваша партия», — сказал Монсоро. «Эх, ваше высочество! Вы всегда были так великодушны, так щедры, что вся ваша партия состоит из двух только человек — господина Дебюсси и меня». Герцог не мог скрыть злобной улыбки. «Так это принуждение», — сказал он. «Почти, ваше высочество». «Зачем же они обращаются ко мне, если не признают ни моей власти, ни моего могущества?» «Без них вы ничто». «С ними вы могущественны». «С ними? С Гизами?» «Да. Скажите одно слово, и будете на престоле».